Другая запись. «Я просто ненавижу подвиги, когда их должны совершать взрослые в реальной жизни. Но дети — это другое. Дети думают, как хорошо было бы героически умереть, только ненадолго. Спрятаться за кустик, подсмотреть, как другие будут тобой восхищаться, а потом ожить, будто ни в чем не бывало. А за это, за твою героическую смерть, за твой подвиг тебе многое простят, и телесную твою неустроенность, и темные твои желания. Только неизвестно, где и как совершить этот подвиг. Нету места, не предусмотрено. Потому что если жизнь нормальная, человеческая, никто не будет испытывать тебя смертью. Эта жизнь про другое. Но ты еще этого не знаешь. Ты ничего не понимаешь. Тебе надо справиться с тем, что внутри. И приходится придумывать. Пройтись по карнизу восьмиэтажного дома, сыграть в «Догони-убей» с автомобилем прямо на проезжей части. Но это, как правило, не ценится. После этого отправляют на кладбище или в психушку. И нет ощущения подвига. На моей памяти был только один случай, когда человек мелкого подросткового возраста сумел найти форму сильному чувству. Пошел на бульвар, оборвал 3 клумбы тюльпанов протяженностью 10 метров каждая и выложил под окном своей возлюбленной огромное красное сердце. Наутро все проснулись, посмотрели в окно, а там сердце, и все сказали: «Ого, вот это да, а парень-то не промах, хоть и 11 лет». Всерьез его зацепило: «Молодец, ой, молодец». Хотя, по большому счету, надо было этому молодцу хорошего ремня всыпать за то, что испоганил клумбы и лишил бульвар общественно предназначенной красоты.